Через несколько дней наступило 1 мая. На стоянке было организовано большое построение личного состава эскадрильи. Награды приехал вручать сам командующий 40-й краткой армии. Очень быстро прошло согласование наград. Видимо, кому-то нужно было как можно скорее получить орден или внеочередное звание. Погода солнечная. Температура в столь утренний час уже подошла к отметке в 30 градусов. Комбинезоны у всех начали промокать от пота через несколько минут после начала всего мероприятия. Специально для этого мероприятия была сооружена трибуна, выставлены флагштоки и прислали оркестр. Как и в мое время, не обошлось и без фотоотчета. Специально обученные военные с фотокамерами делали снимки с разных ракурсов. Начал мероприятия Березкин, зачитывая поздравительные телеграммы одну за одной. Уже сам командующий в ранге генерал-полковника не выдержал и подошел к микрофону. «Товарищи, здесь уже много всего сказано в ваш адрес. Благодарю вас за самоотверженность и мужество, которое вы проявляете в ходе выполнения интернационального долга. Родина верит в вас. Родина вас не забудет», — громко объявил командующий и спустился с трибуны. Перед строем поставили стол, накрытый бордовой скатертью. На нем кадровик и еще кто-то быстро раскладывали медали и ордена. Первую награду, разумеется, должен был получить Батыров. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм присвоить звание Героя Советского Союза командиру вертолетного звена старшему лейтенанту Батырову Дмитрию Сергеевичу, — объявил Березкин. Димон уверенным строевым шагом вышел на середину строя и доложил командующему: «Выправка у Батырова, как у кремлевских курсантов. Отход, подход, фиксация, все у командира есть. Далеко пойдет», — шепнул мне Карим, стоявший рядом. «Не спорю». Генерал-полковник вручил Димону его награды. Отбрасывая все, что происходило в кабине в моменты подвигов, Батыров получил звезду и орден за дело. «Обиды у меня нет. Тем более, что и я должен сейчас получить орден или медаль». Следующим наградили Енотаева. Ему командующий на грудь прикрепил орден Ленина. Далее пошли награды, ниже стоящие в иерархии, но тоже очень почетные. Отрадно, что наши товарищи из экипажа Чкалова получили ордена в госпитале. Пускай Леня и не был удостоен звезды Героя Советского Союза, но орден Красного Знамени получил. Тоже высокая награда. Прапорщик Уланов вызвал командующий Карима на получение заслуженного ордена Красной Звезды. Награды постепенно раздавались, а моего имени так никто и не назвал. Вскоре и само мероприятие подошло к концу. Когда строй расходился, я встретился взглядом с Енотаевым. Тот только развел руками и пошел разбираться к представителям ВВС 40 и краткой армии. «Саня, брат, что за дела?» — возмутился Бага, подойдя ко мне с красной коробочкой в руках. На его груди сверкал орден Красной Звезды, а сам он выглядел шокированным. «Не знаю, видимо, недостоин», — возмущался и Батыров, но только все это разговоры впустую. «Вряд ли где-то завалялся орден специально для меня, да и не за это я служу стране. Главное, что целую задачу выполнил». Замполит эскадрильи Кислицын подошел ко мне и попросил всех оставить нас наедине. «Сань, сам понимаешь, что ты был с Березкиным неправ», — сказал Сергей Владимирович. «Неправ? А я должен был ему руку пожать, мог бы и прогнуться разок. Тебя это ни к чему не обязывало. Вот он тебе и подкозлил. Еще и служебная карточка твоя всплыла. Смотрю я на майора и не понимаю, как у него язык повернулся мне такое сказать. Знаете, товарищ майор, мне моя совесть дороже. На моем месте вы бы как поступили?» Кислицын развел руками, ничего не ответил и ушел. Я посмотрел по сторонам и увидел, как мои коллеги довольно улыбаются, разглядывая свои награды. Сегодня многие их обмоют и отдадут начальнику штаба, чтобы тот их спрятал в сейф. «Сань, если тебе будет интересно, Березкин ничего не получил за эти операции», — подошел ко мне Батыров. «Ты прав, что мне это интересно, но радости не испытываю. Поздравлю, командир. Звезда героя, высший пилотаж. Семья будет тобой гордиться». Димон собирался протянуть мне руку, но я его просто похлопал по плечу. «Ты все не забудешь разговор в кабинете с Березкиным?» — спросил Батыров. «Димон, к тебе претензий нет, но и я свои слова привык держать». Я пошел в сторону вертолетов. На душе гадко, но ничего смертельного не произошло. Лишив меня награды, Березкин только показал свою слабость. Как минимум, этого полковника тоже прокатили с орденом, так что определенная справедливость восторжествовала. Только я начал осматривать вертолет, как напротив него остановился УАЗ. «Саня, прыгай в машину, есть разговор. Енотаева я предупредил, выглянул Сапин и поманил меня рукой. Если по задаче, то надо позвать Батырова, он чуть позже подъедет. Поехали быстрее. Я прыгнул на заднее сиденье, и машина рванула по стоянке. Приехав в штаб, мы сразу направились в кабинет к Кувалдину. Сапин постучался и уверенным шагом пошел к командиру дивизии. Я же решил спросить разрешение, но Валерий Иванович жестом показал заходить. «Товарищ полковник, вот и он», — показал на меня Игорь Геннадьевич и сел за стол. В кабинете также присутствовал и Тростин, командир бригады спецназначения. Кувалдин смотрел на меня суровым взглядом. Его огромные кулаки сжимались так, что кости трещали. «Виноват, опоздал, товарищи», за спиной открылась дверь, и в кабинет вошел запыхавшийся Енотаев. Он сел рядом с Тростиным и начал снимать орден с груди. Валерий Иванович встал со своего места, взял небольшую папку и раскрыл ее. «Где-то я уже видел подобные документы. Нарушение распорядка дня. Простить можно. А как ты объяснишь порчу социалистического имущества, сынок?» – спросил у меня Кувалдин. «Кажется, он только что прочитал мою служебную карточку. Да, чтиво это очень интересное. Сам бы почитал. Это он у Азику начальника штаба спер», пояснил Ефим Петрович. Сапин чуть было не начал смеяться, а Тростин зацокал языком. «Веселое у тебя прошлое было», произнес он и разорвал служебную карточку. Командир дивизии вернулся на свое место, выкинул в урну части разорванного документа и открыл сейф. «И я надеюсь, что больше такого у тебя не будет, Клюковкин», сказал Кувалдин, достал из сейфа небольшую коробочку и хлопнул увесистой железной дверью. Вибрация была такая, что стол затрясся. «Полковник, очень мощный человек, так что, когда он подошел ко мне, ощутил я себя некомфортно. Валерий Иванович навис надо мной всей своей массой. Мне даже показалось, что в комнате потемнело. Держи, заслужил», сказал Кувалдин и протянул мне коробку. «Служу Советскому Союзу», ответил я, и Валерий Иванович пожал мне руку. Глава 29. В кабинете становилось все жарче. Кондиционер БК-1500 барахлил и хрипел, не выдавая положенной ему прохлады. Командир дивизии медленно ходил около меня, ступая тяжелыми шагами по деревянному полу. В кабинете тишина нарушалась только скрипом половицы и тяжелым дыханием Кувалдина. Странное награждение. Ощущение такое, что представление на эту награду пошло в обход всех начальников, а Валерий Иванович лично забирал ее в отделе кадров Министерства обороны. Енотаев посмотрел на меня и показал на коробку. «Открой», тихо сказал он. «Давно мне не было так любопытно узнать, что в коробке. Предвкушение такое, будто сейчас смотришь, какую оценку получил на экзамене». Сняв крышку, я обнаружил внутри коробки медаль за отвагу. Узнаваемый внешний вид этой, поистине святой награды, ни с чем не спутать. Лента серого цвета с двумя продольными синими полосками по краям. Сама медаль серебряная, выполненная в форме круга с изображением трех летящих самолетов и танка. Проверил удостоверение к награде. В нем был записан я. Странно, что эта награда была вручена мне. Как представлю, сколько солдат и офицеров получили эту медаль за подвиги на поле боя, комок к горлу подступает. «Надеюсь, вы и впредь будете соответствовать этой награде, товарищ Клюковкин», сказал подполковник Тростин, встав из-за стола и подойдя ко мне. «Буду, товарищ подполковник», ответил я. «Не сомневаюсь. Поздравляю», произнес командир бригады, пожал мне руку и вышел из кабинета. Кувалдин сел на свое место и взглянул на меня. «Знаю, что вы не из офицеров моей дивизии, тем более не рядовой или ефрейтор одного из полков, не брали опорные пункты и не прыгали на стреляющий пулемет, но я умею слушать боевых товарищей. Они мне сказали, что лейтенант Клюковкин достоин быть награжденным. Вы проявили мужество и отвагу, в сложной ситуации спасли людей и выполнили боевую задачу. Так, что носите эту награду с гордостью», сказал командир дивизии и хлопнул по столу ладонью. «Теперь к делу. Что у тебя, Геннадич?» В этот момент в кабинет вошел Батыров. Сапин сделал паузу, пока Димон подойдет ближе к столу. Как только мой командир звена встал рядом со мной, Игорь Геннадьевич продолжил. «Мы определили, где у духов укрепрайон. Место очень сложное. Так просто туда не добраться», выложил Сапин карту на стол. Он указал на стык двух седловин в юго-восточнее Махмудраки. «Местность здесь не такая гористая, как в остальной части хребта Гиндукуш. На фотопланшете видно, что в этой зоне сразу два укрепрайона Ибрахимхиль и Кубатхиль. Каждый стоит на возвышенности и держит подходы к основному объекту. Вот, кстати, и он указал на фотопланшете место расположения самой базы. Можно разглядеть несколько зенитных установок, траншеи и огневые точки. В феврале мы уже зачищали этот район, но дальше укрепрайонов не прошли, а там и к Панкшеру начали готовиться, сказал Кувалдин. Судя по объему задач и характеристике объекта, одной группой спецназа здесь не обойтись. Нужно грамотно высадить десант и сделать это на разных направлениях. Если не секрет, что там на этой базе? Спросил Димон. Не секрет. Это что-то вроде учебного центра духов. Там готовят расчеты ПЗРК. Можно сказать, это финальная точка перед выходом душманов на охоту за вертолетами и самолетами, рассказал Сапин. Всегда думал, что основная подготовка ведется в Пакистане. Там много подобных учебных баз, замаскированных под лагеря беженцев. Видимо, еще не успели в соседней стране наши западные партнеры организовать подобную сеть. Решили готовить на месте и тут же отправлять в бой. Какие будут предложения? Спросил Батыров. Рвется в бой. Ему бы про академию думать, а он еще повоевать решил. Хотя, на его месте я бы тоже не смог отсидеться. Командир дивизии подошел к карте и уперся в стол своими огромными кулаками. Кувалдин был знатно напряжен. Настолько, что капли пота стекали у него по вискам. Пойдем сразу с трех направлений, а одним батальоном перекроем выход в долину. Ваши подразделения готовы? Спросил у Сапина командир дивизии. Пару дней и будем готовы к десантированию. Что по погоде? Спросил Игорь Геннадьевич у Енотаева. Приемлемо. Небольшую дымку в утренние часы обещают и температуру высокую. Условия рабочие, ответил Ефим Петрович. Кувалдин повернулся к нам с Димоном и внимательно посмотрел. Следом также уставились на нас Енотаев и Сапин. Как будто от нас команды ждут какой-то. Чего молчите, стратеги? Спросил Енотаев. Нас все устраивает, ответил я. Клюковкин, сейчас уши оторву. Мысли излагай, сурово сказал Кувалдин. В том, что командир может оторвать уши, у меня сомнений не было. Тут как бы и голову можно потерять, если оценивать силище комдива. Вы, мужики, мыслите очень нестандартно. Сейчас нам нужно знать ваше видение, насколько возможно высадить десант в этой местности. Не проще ли все там сравнять с землей, предложил Батыров, но я его толкнул в плечо, чтоб он так больше не умничал. Не позорься, академик. На местность глянь, там сплошные ущелья и горы, и кишлаки вокруг с детьми, женщинами и стариками. Еще есть мысли, может уши оторвать, сказал ему Кувалдин. Командир дивизии прав, самолеты могут бомбить сколько угодно, но горы они не обрушат. Наведение и прицеливание в этой местности с большой высоты очень сложное, точность будет слишком маленькой. Тут нужен десант с тремя зонами высадки, одна из которых будет в непосредственной близости от огневых точек главного объекта, предложил я и указал на карте предполагаемые места, где можно приземляться, с запада и востока. А с севера не получится? Спросил Кувалдин. Енотаев посмотрел на меня, всем видом он показывал, что понял, о чем я хочу сказать. В северной части этой базы была горная гряда, отделяющая само расположение духов от небольшой долины. В той местности находилось несколько кишлаков, с которых вполне могут прийти к душманам подкрепления. Здесь слишком высокие горы. Сесть у нас получится и взлететь тоже, но вам сложно будет спускаться вниз. Тут одни скалы, заметил Батыров. Мой командир верно говорит. Наше предложение – высадить вас непосредственно рядом с базой. Тут низина и высохшие русла реки. Есть где примоститься. Кувалдин посмотрел на Сапина и был недоволен этой идеей. Вы предлагаете разведчикам бежать в гору, под огнем из дышака и пулеметов. Вас там самих положат, возмутился комдив. Валерий Иванович, а я другого варианта не вижу. Через горную гряду мы незаметно не пройдем. Нас увидят с кишлаков, еще и в спину получим удар, объяснил Сапин. А если высадить вас на горный склон и вы будете прыгать по скалам, вас эти же пулеметы и расстреляют. Будет как в тире, добавил Енотаев и Сапин согласился с ним. Командир дивизии сомневался в подобном маневре. Пока еще мне было непонятно, кто именно проводит эту операцию. Не вижу здесь генералов или полковников из командования 40 и краткой армии. А ведь это база, очень важный объект. Готовимся, товарищи. Замкомандующего улетел в Анаву. Так что и я туда полечу, чтобы довести наши предложения. Ефим Петрович, есть лишний вертолет? Спросил командир дивизии. Для вас, всегда найдется, ответил Енотаев, подошел к телефону и начал звонить на аэродром, чтобы готовили вертолет. Дверь кабинета открылась, и в помещение молча вошел тот самый майор Турин. Форма отглажена, туфли начищены, а сам он улыбается так, будто жевательную резинку рекламирует. «Все уже обсудили, Валерий Иванович?» – спросил особист. «Да, что по обстановке в кишлаках?» – спросил Кувалдин. Турин подошел к столу и сел, достав из папки большой блокнот. «Все спокойно. Главное, чтобы среди участвующих не было слива информации. Мне бы увидеть план операции. Его еще нет, товарищ майор. Появится он не скоро. Вы же не возражаете, если я его сначала обговорю с заместителем командующего армией?» – перебил Турина комдив. «Разумеется. Остальные, надеюсь, понимают, что пока все держать от своих людей в секрете», – объявил Вячеслав Иосифович. Енотаев раздал указания по телефону и направился на выход, забрав меня и Димона. Как только мы вышли в коридор, Ефим Петрович еще раз напомнил о запрете разговоров на тему операции. В это время из кабинета комдива вышел и Вячеслав Иосифович. «Вас все же наградили, товарищ Клюковкин?» – спросил у меня Турин, увидев коробку в руках. «Да, все верно. Интересно, как это получилось, что всех награждали там, а вас здесь?» «Так уж вышло», — произнес я. «Угу. А ваш командир эскадрильи ничего не хочет по этому поводу сказать?» — спросил особист, повернув голову в сторону Енотаева. Камеско усмехнулся и не промедлил с ответом. «Клюковкин, человек не гордый. Ему торжественная обстановка ни к чему. Я ответил на ваш вопрос», — Турин кивнул и, широко улыбаясь, пошел в свой кабинет. «Да, Камеско не совсем хорошо относится к товарищу особисту. Ефим Петрович, а вы с ним не дружите, верно?» — спросил я. «А чего с ним дружить? Это он нам привез наводчика, который указал дом в Махмудраке. Когда я к нему пришел, чтобы рассказать про выкрутасы Березкина, то застал замполита в его кабинете. Чай пили с Рахат Лукумом. Схвачено все было у члена военного совета. При любом провале он остается чистым». Мы вышли на улицу и Камеско махнул водителю, чтобы тот подогнал машину. Ефим Петрович продолжал сокрушаться от встречи с Туриным. Внешность этого особиста и правда располагает к общению, но в этом и есть главный подвох людей его рода деятельности. Скользкий тип. И зачем же он прикрывает Березкина? Задал вопрос Батыров, взяв предложенную Енотаевым сигарету из пачки. Не знаю. Надеюсь, что это ради общего блага. У особистов работа не сахар. Да и об истории с экипажем Чкалова, все же, было доложено наверх, ответил ему Ефим Петрович. Но ни я, ни Батыров не давали показаний. Кто-то другой, уточнил я. Да, я дал показания. Вы думали, что я просто так буду стоять в стороне и смотреть, как он гробит и калечит моих подчиненных? Пришлось доложить об этом напрямую командующему ВВС 40 и краткой армии. Там даже ваших показаний не потребовалось. Сегодня вы видели товарища Березкина в последний раз. Его командировка закончилась. Прекрасно. Вроде Камеско говорит с такой интонацией, будто месть состоялась. Но пока Павла Валерьевича просто вывели из-под удара, машина подъехала, подняв в воздух клубы пыли. Моментально волосы покрылись желтоватой мукой, а во рту стал скрипеть песок. Получается, Березкин уезжает, не получив награду, но и наказание избежал, подытожил я. Все верно, уезжает передавать боевой опыт в Саратовское летное училище. Вот и думай, то ли повезло Березкину, то ли не повезло училищу. Через несколько минут мы уже были в жилом городке. Задач на меня сегодня никаких не вешали, ни основных, ни дополнительных, вроде склеивания карты или помощи штурману в расчетах. Сделав небольшой силовой комплекс на турнике и пробежку по территории городка, я воспользовался баней. Мы первыми в жилом городке соорудили у себя данный уголок отдыха и уюта. Прекрасно же, когда на улице 30-40 градусов, а ты выходишь из парилки, где температура доходит и до 100 градусов. Сразу кажется, что на улице прохладнее. Для строительства применили лучшие из имеющихся материалов, доски от бомбатары и ящиков от снарядов реактивной системы залпового огня «РЗОГРАД». Второй материал ценился больше всего. Доски от их ящиков были достаточно длинные и шпунтованные. Собирали спирт на бартер артиллерии всей эскадрильи. Даже Енотаев доставал из личных запасов. Войдя в парилку, я застал там и Батырова. Похоже, Димон сидел уже не первую минуту и изрядно покраснел. «Попариться зашел?» – спросил Димон, вытирая полотенцем мокрое от пота лицо. «Да», – односложно ответил я и подошел к печке. В роли нагревателя воды и парилки мы использовали все тот же «Поларис», металлической самодельной печи. Топлива для него у нас было много, так что проблем с нагревом не было. Что думаешь про операцию? Задал еще один вопрос Батыров, пока я плескал воду на камни. Сложная, но выполнимая. Я вернулся к скамейке и прилег на нее. Сань, мы с тобой так и не поговорили насчет Березкина. Ты когда вышел, он мне сказал написать о твоем поведении. Я отказался и сказал, что не буду на тебя докладывать, проговорил Батыров. Зачем передо мной сейчас оправдываться? Думал бы лучше, как в академию добираться будет, как семью перевозить. А он все меня задобрить хочет. Димон, хорош, я понял, что парень ты ровный, не обижаюсь на тебя. Правда, наивный, как первоклассник. Естественно, мне не понравился поступок Батырова, но пускай, думает, что все хорошо, а то не отстанет. Конечно, спи спокойно и не переживай, ты свою звезду заслужил. Если кто-то скажет против, я того порву на британский флаг. После посещения бани, я с чистой совестью и телом, направился в палатку. Однако, было одно симпатичное препятствие, которое мне не позволило зайти внутрь. Недалеко от нашей палатки, переминаясь с ноги на ногу, стояла младший сержант Леночка. Несмотря на вечер и жаркую погоду, девушка подкрасила губы помадой и ресницы, как будто случайно. «Саша, а я вас жду. Мы тут готовили у себя в модуле, и я вам несколько пирожков оставила. Они с яйцами и луком», протянула мне газетный сверток Лена. «Не знаю, от кого приятнее запах, от свежеиспеченных пирожков или от духов девушки. Оба аромата в обстановке, где пахнет только керосином и выхлопными газами, кажутся волшебными. Спасибо. Вы в гости или просто поздороваться?» спросил я. «Просто увидела, что вы побежали куда-то. Потом пошли мыться вроде. Следите за мной?» спросил я, и Лена засмущалась. «По-моему, клиент готов. Во мне уже начинает играть мужское животное начало. Зря, что ли, в бане мылся. Леночка, а хотите, я вам вертолет покажу? Тут недалеко. Они правда на ремонте?» предложил я. «Очень хочу. Мы там вдвоем будем?» «О, контакт начинает устанавливаться. Все идет по плану. Абсолютно. Мешать нам никто не будет. Я на минуту в палатку и вернусь. Вот и пригодились вещи, что я нашел у товарища Клюковкина дома. Оказывается, он хранил в квартире большой запас предохранительных средств. Несколько штук я предусмотрительно взял с собой. Саня, ты куда такой довольный?» поинтересовался Батыров, который лежал на кровати и читал газету. «Меня ждут великие дела. Есть у кого бутылочка взаймы?» «Ну, для подогрева», спросил я. Тут же активизировался Бага. «Брат, вот возьми, киндзмараули. Берег для особого случая. Вдруг в госпиталь попаду?» «Дал мне бутылку вина Баграт. Верну с процентами, братишка», хлопнул я пятюню своему коллеге. «Мармелад возьми, чтоб во рту сладенько было. Я люблю, когда мне, мага, без подробностей, тоже пригодится», поблагодарил я еще одного товарища, засовывая все в вещмешок. Через несколько минут мы с Леной уже подходили к стоянке сломанных вертолетов. Это было что-то вроде нашей технико-эксплуатационной части. В вечернее время тут были только двое часовых, с которыми я быстро договорился. «А вы же сказали, что тут никого», спросила Лена, когда мы подошли к вертолету. «Социалистическое имущество нужно охранять кому-то, они нам мешать не будут». Я открыл дверь в грузовую кабину вертолета и пропустил вперед Лену. «Ну, мы же только посмотрим, верно?» спросила девушка, поднимаясь по стремянке. «И посмотрим, и потрогаем, и попробуем. Все тихо, аккуратно и страстно». «Конечно, Леночка, никаких лишних фраз и действий», ответил я. Девушка внимательно рассматривала вертолет изнутри. Ее интересовало все, от того, как он летает и насколько это все сложно. Внутри было жарковато, и я сразу предложил Лене снять китель ее формы. «Действительно, жарко и ничего попить нет?» спросила Лена. «Есть, но слишком сладкое. От него может и голова закружиться», ответил я. «Вы что, вино взяли?» удивилась Лена, присаживаясь на скамью и отбрасывая в сторону китель. «Даже не надо присматриваться». Леночка была без нижнего белья. Через светлую футболку было очень хорошо видно, насколько набухли ее крупные соски. Мужское начало взыграло с новой силой. «Чисто случайно. Если хотите, могу сбегать за водой из верблюжьей колючкой». «Нет, я вино с Нового года не пила». «Давайте», согласилась Лена. «Только я достал бутылку, как увидел, что товарищ младший сержант расстегнула у себя пуговицу на штанах. Затем медленно поползла вверх футболка, и прекрасные груди явились моему взору. «Знаете, Лен, а может, Повременим с вином. Есть у нас дела поважнее, предложил я и мигом сбросил на пол один из матрасов, который всегда экипажи таскают с собой на перелеты. Девушка сначала прикрыла грудь, а потом аккуратно подползла ко мне. Можно и повременить. Через минуту я уже был сверху Леночки и нежно целовал ее в губы. Страсть захлестывала, а температура внутри грузовой кабины повышалась. «Саша, а вы очень серьезно настроены сегодня», — поглаживала меня между ног Лена. «Сегодня готов на все. Наши тела все ближе друг к другу. Чувствую ее каждой клеткой. Еще немного и нас уже не оторвать друг от друга никому, кроме кого-то третьего. Клюковкин, срочно на вылет, очень срочно». Послышался громкий бас Баги. Захотелось выругаться. Как же не вовремя. Но следующий голос застал меня врасплох. «Саша, я приехала, родной», — заорала Тася. «Она то, что тут делает, бегом одеваемся», — говорю я Лене, натягивая футболку. «А что случилось? Лена, ты же не хочешь предстать перед моим товарищем в голом виде. Давай шустрее». Едва мы успели одеться, дверь в кабину отъезжает в сторону. Тася взбирается на стремянку и внимательно рассматривает меня и Лену. За спиной Тася жестикулирует руками Бага, мимикой и всем видом показывая, что он не виноват. Рядом один из солдат с любопытством заглядывает в кабину. Глава 30. Сначала подумал, что показалось. Представить, что медсестра Антонина окажется в Афганистане, в Баграме и рядом с вертолетом на дальней стоянке, в котором спрятались для плотских утех я и Леночка, было невозможно. Но один из девизов армейской авиации «невозможное возможно» сработал как нельзя лучше в данном случае. И это очень печально. Антонина была в белой футболке и светлых джинсах. Темные волосы развивались на ветру, а на ушах аккуратно покачивались висячие серьги. «Сашенька, а что здесь происходит?» — растерянно спросила Тася. Вот что ей сказать, все смахивает на то, что мы топливную систему проверяем. В первую секунду хотелось сказать, чтобы присоединялась, мол, меня на всех хватит, и, если честно, от партии втроем я бы не отказался, но надо было быстро решать вопрос и закрывать дверь. «Как я рад тебя видеть!» — радостно крикнул я, разводя в стороны руки. «Саша, я... Слушай, ты меня подожди у палатки. Мы сейчас... Бага, будь другом, проводи Тасю. Кран закончим чинить, и я с тобой пообщаюсь». «Кран?» — хором спросил девушки. «Конечно, в полугрузовой кабины. Вот он», — указал я на открытую панель между 6 и 7 шпангоутами. «Четырехпозиционный, для перекачки топлива. Я быстро. Тебя же на боевой вылет вызывают», — недоуменно сказала Тася. «Так я на этом вертолете и полечу, верно, Бага?» «Не знаю, кто больше обалдел, Баграт или солдат. Ну, да, все так, идем, Антонина. Я ведь тебя предупреждал, что Саша очень занят работой. Не будем отвлекать». Как только Тася спрыгнула на землю, я затащил в кабину стремянку и захлопнул дверь. Эх, жаль, что на этом вертолете защелка сломалась и ничем вход не заблокируешь. Выдохнул и повернулся к Леночке. Девушка вопросительно смотрела на меня, пытаясь как-то сообразить, что произошло. «Мы можем быстренько продолжить. Я в готовности». «А кто она, Саш?» «Это моя сестра Антонина. Говорил ей не приезжать в Афган. Ты же знаешь, что я детдомовский. Мы с ней не разлей вода». «Саш, я поняла. Просто, она так на тебя смотрела. Ну, не так, как сестра. Очень близкая мне сестра. Одной крови со мной. С пеленок вместе и никуда друг без друга. Она трепетно относится к моим отношениям с другими девушками. Боится отпускать от себя. В общем, залечить Лене получилось, а вот секса так и не перепало. Саш, я пойду. Мне еще в штаб нужно. Ты с сестрой побудь, а то она расстроится. Завтра на чай приходи обязательно. У меня в холодильнике. Да-да-да, чай, пирог, конфетки, а как до дела дойдет, так только после свадьбы». Разошлись мы с Леной очень быстро. Она пошла в сторону своего модуля, а я к палатке, где меня дожидалась Тася. «Саша, что за дела? Это я у тебя хочу спросить. Ты чего тут делаешь? Как что я долг приехала исполнять?» «Тася, тут люди работают, бегают и летают, периодически стреляют, а еще чаще мочатся всех стволов. По базам иногда идут обстрелы. В Жанну де Арк поиграть решила? Так вот, ты на нее не тянешь». Тася нахохлилась, стала пыжиться и сложила руки на груди. «Я и вижу, у тебя, прям-таки, твой пулемет был готов к атаке», — воскликнула девушка. «Тебе какая разница? Мы с тобой все обсудили в Соколовке. Ты решила новый раунд переговоров устроить? Извини, но во втором чтении решение будет принято аналогичное». Антонина нахмурилась и начала плакать. «Ну, началось. Девичьи уловки во всей красе. Я уже ненароком подумал, не отвезти ли Тасю в вертолет. Пушка то заряжена и на предохранитель никак не встает. Хватит плакать. Вытрись». Достал я из кармана платок и протянул девушке. Она начала вытираться им, а я пока думал, что мне с ней делать. «Саш, я в ваш медсанбат приехала. Меня сначала в Кундус отправили. Я ж думала, вы там, а вас, оказывается, в Баграм. Я перевелась. А тут, так она мне здесь всю службу испортит. Еще и отношения с противоположным полом не даст построить. А если на боевые выходы будет ходить, там убить могут. Духи разбираться не будут, кто в колонне едет. Так, сегодня ночуешь здесь. Завтра идешь в строевой и говоришь, что ты заболела, и едешь в Соколовку. Война закончилась для тебя. На самолет мы тебя посадим», — ответил я и пошел в сторону палатки. «Саш, так нет такой болезни, по которой меня отправит. Давай скажу, что беременна. А лучше, давай ребенка и сделаем с тобой». Я чуть не упал, споткнувшись об камень. «Дикая женщина, это Тася. Вот же Клюковкин засел плотно у нее в голове. Беременность отставить. Нашла донора. Иди к себе, чтоб завтра рапорт написала». Тася фыркнула и, проходя мимо, швырнула мне платок. Не мог я не полюбоваться красивой задницей Антонины. «Орех зачетный, не напишу. А еще, я тебя к полетам не допущу. Найду причину», — проворчала Тася и пошла в сторону медсанбата. «Что за день? Награду, пускай и высокую, дали, но с натяжкой. Буквально на флажке. Спортом позанимался, попарился, но там Димон мозги опять начал клевать своими извинениями. С Леночкой все срасталось, но появилась Тася, и все обломалось. Единственное, что не претерпело изменений, так это операция. Она как была сложной, так и останется такой. А когда нам было легко, я уже и не помню. Когда я вошел в палатку, тут же все коллеги отреагировали радостными возгласами. «О, Санек Молоток, дамский пожарный, просто гипермужчина». Ну и еще несколько прозвищ, которых я никогда не слышал. Всем было интересно, с кем, сколько раз и каково это в вертолете. «Кто сказал, караул меня сдал?» — спросил я, присаживаясь на кровати, развязывая вещмешок. «Сань, да тут Тася оббегала весь жилгородок. А стычи мужики видели, что ты пошел в сторону вертолетов. Ну, спасибо, могли бы ее и задержать. Где мужская солидарность?» «Я, вообще-то, с другой туда пошел», — ответил я. «Так, мужики, ничего не было, ни с одной, ни другой. Тему закрыли, по-братски», — сказал я, достал бутылку вина и отдал Баге. Он посмотрел на меня, набрал в грудь воздуха и не смог сдержать эмоций. «Это не джигит, это просто Жан-Поль, Делон и Ромео среди нас сидит. Двоих успел закадрить. Тут каждая девушка на вес золота, а у тебя две». Восхищался Баграт моими мнимыми успехами. «Вот он, мужской коллектив. Только дай повод посудачить». Тут в палатке появился Камеско с целой папкой фотопланшетов. Начальник штаба эскадрильи Глеб Георгиевич вошел следом. «Отмечаете?» — спросил енот эльф, и его взгляд сфокусировался на бутылке вина в руках Баги. «Мужики, ну вы уж если пьете, то хоть что посерьезнее. Мне вас стыдно за вино будет брать. А не, командир, тут Саня Клюковкин на охоту сходил. Сразу двух газелей завалил. Просто афганский лев». Восхищался Мага. «Клюковкин может. Или тебя теперь называть просто Ален Бельмондо?» — посмеялся Камеско. «Началось. Я еще раз всем объяснил, что ничего у меня не срослось, но толку не было. Ну, видит Бог, я старался. Все, теперь к делу. Изучайте район. Возможно, предстоит в ближайшие дни нам туда слетать. Тщательно просмотрите рельеф», — положил на стол фотопланшеты Камеско. «Думаю, все экипажи уже понимают, что предстоит очередная операция. Все спокойно просмотрели материал, задали уточняющие вопросы. Завтра придут еще несколько вертолетов с экипажами. Эскадрильи продолжают расширять», — объявил начальник штаба. «Куда еще больше, непонятно. Мы уже в одной палатке на постановку не помещаемся. А как нас кормить будут? Мы уже сами приборы моем. Дальше, питание в три смены», — развел руками замполит Кислицын. «Владимирович, ты не паникуй. Сказали, что столовую расширит, официанток пригонит, будет кому в попу, то есть, кому в полку накрывать», — в очередной раз оговорился начальник штаба. Глеб Георгиевич частенько грешит такими фразочками, не может он порыв мыслей сдержать, вот они у него и льются. Енот эльф закончил с постановкой, объявив задачи и план перевозок на завтра. Перед тем, как выйти, он подозвал к себе Батырова и вышел с ним на улицу. «Клюковкин, пошли, сдашь мне медаль», — сказал начальник штаба. «Глеб Георгиевич, она еще не обмыта», — сказал я. «Знаю, вот завтра все вместе и обмоем, а пока сдавай». «Под росписи охрану», — ответил мне начальник штаба. Мы вышли из палатки и направились к дому бочки Боброва. Камеско продолжал что-то объяснять Батырову, но тот вращал головой. Опять Димон уперся и не хочет слушать. Следующий день был подготовительным к операции. Камеско на утренней постановке объявил, что завтра начнется. Время и конкретные действия доведут только вечером. Пока что нас отправляли совершить несколько вылетов в районы, примыкающие к базе духов. Нужно было создать видимость того, что мы разворачиваем свои действия в других кишлаках и предгорьях Пантшира. Такую задачу поручили и нашему экипажу. В назначенное время стали запускаться, а группа на борт все не прибывала. Двигатели уже загудели, а винты стали раскручиваться. Горячий воздух от несущего винта отбрасывается вниз и перемешивается с раскаленными газами двигателей. Афганская жара окончательно пришла в Баграм. «Едут», — указал Батыров вправо. Недалеко от вертолета остановился УАЗ-таблетка. Из него выскочили Сапина и еще несколько бойцов. Самое интересное, что с пассажирского сиденья вылез товарищ Турин. Заметно, что особист полностью экипировался. Одет в костюм КЗС, на груди трофейный лифчик с запасными магазинами, а на ногах – кроссовки. Чтоб не отличаться от остальных, группа запрыгнула в грузовую кабину, Сапин поздоровался с нами и предупредил, что они готовы лететь. Взлетев с аэродрома, мы тут же отвернули в сторону Махмудраки. Близко к населенному пункту не подходили. Прикрытие из двух Ми-24 постоянно уходило вперед, просматривая местность. Сапин сел на место Карима и показывал направление, откуда завтра будут заходить войска. «Основные силы у них в двух кишлаках», — указал он на карте, «но мы и так их хорошо наблюдали. Те самые Кубатхиль и Ибрахимхиль. На карте это были просто точки, а визуально в них было до полусотни домов в каждом. Все строения стоят плотно, уходя вверх по склону. Нет решения применить авиаудар?» — спросил Димон, по внутренней связи. «Бомбить никто не будет», — ответил Сапин. «Никто же не знает, сколько там мирных жителей», — добавил я. Игорь Геннадьевич указал на высохшие русла реки, которая уходит в горы, а потом резко исчезает в расщелине. Ширина между склонами там не более 100-200 метров. Пройти можно только по одному, но это нам позволит прикрыться склонами и не попасть под огонь зениток и пулеметов. И уж тем более осложнит пуски ракет. «Я все посмотрел. А вы?» — спросил у нас Сапин. Мы кивнули. Батыров подал команду в эфир об окончании задания. Заняли обратный курс. Приземлившись на аэродроме, товарищ Турин снова напомнил нам о конфиденциальности данного вылета. Мы еще не успели двигатели выключить и винты остановить, а он уже бежал к машине. За ним приехал его УАЗ. «Торопится куда-то», — предположил Димон, когда машина с Туриным уехал со стоянки. «Ага, сеанс связи у него с Кабулом», — заглянул в кабину Сапин. «Двигатели выключили, а несущий винт постепенно замедлялся, пока не остановился. Что скажете?» — спросил Игорь Геннадьевич, когда мы вышли из кабины экипажа. Бойцы Сапина ждали его на улице. Он сам сидел на скамье в грузовой кабине и просматривал карту. «Геннадич, все сделаем. Сложно, но десант мы высадим», — объявил Димон. «А сами как дальше? Из этого ущелья выход только один, влево через долину. Вас духи обстреливать будут», — посмотрел на нас Сапин. «Мы знаем, на что идем. Прикрытие будет работать. Эффект внезапности на нашей стороне. Прорвемся», — ответил я. Игорь Геннадьевич каждому пожал руку и вышел из кабины. «Нависофа. Мы так назвали объект. Там за горой это первый кишлак. Надеюсь, что мы успеем раньше захватить базу. Геннадич, а что тебе эти кишлаки? Там же все агентура проверила. Население есть, а духов поблизости нет», — уверенно сказал Батыров, спрыгивая на бетон. «Ну, пусть так. Очень бы хотелось, что агентура не врет. До завтра, мужики», — попрощался с нами Сапин и ушел с бойцами к таблетке. Пока Димон собирал снаряжение, я обошел вертолет и осмотрел его. Карим его заправил и пошел проверять пулемет в хвостовой части. «Может еще патронов взять? Немало ли будет 500?» — спросил Сабитович, когда я подошел к хвостовой части. «Скажут, что не положено. Заявку писать. Или у тебя есть другие ходы?» — улыбнулся я. «У хорошего борттехника все схвачено», — похлопал меня по плечу Карим. Почему-то в этот момент Я захотел с ним серьезно поговорить, ведь Камеско откуда-то всегда знал, что Батыров трусит, волнуется и как у нас все в экипаже устроено. Карим, у меня вопрос к тебе, чисто по-мужски и без криков. Тебя енот эльф постоянно вопросами донимает о том, что в экипаже происходит. Спросил я. Я Петровича знаю с лейтенантов. Он мужик не глупый и все сам видит. Ты вправе мне не доверять и думать, что я стукач. Но наш Камеско должен знать все. Ну, почти все, улыбнулся Сабитович. То есть, ты рассказывал всегда только то, о чем можно рассказать, чтобы не навредить ни тебе, ни командиру. Все остальное остается в кабине вертолета, поспешил ответить Уланов. Ну, пускай будет так, хоть что-то ответил. На вечернем совещании довели порядок выполнения завтрашних вылетов. Как и предполагалось, будем высаживаться тремя группами. Один роту высаживает на севере группа Батырова. Идете через ущелье, как вы и рассчитали. Группа прикрытия отрабатывает по позициям духов. Как только десант будет высажен, уходите по западу района. Там нет кишлаков и позиций душманов, указал енот эльф на карте. Снарядов не жалеть, поскольку пехоте придется бежать в гору. Чем лучше отработаете, тем быстрее они займут позиции духов, добавил Батыров, указывая командирам экипажей Ми-24 на опорный пункт в северной части. Далее Камеско довел задачи группам, которые высаживают десант на востоке и западе. Также определили, как будет осуществляться поддержка батальона, который перекрывает долину с юга. Ми-8 уходит на площадку в район Нагоба, указал на карте населенный пункт Енотельф. Распоряжение уже есть, что там будет заправка и пополнение боекомплекта. Для этого нам выделили звено Ми-6. Итого, 30 вертолетов завтра задействованы в операции, довел начальник штаба. Вопросов по задаче ни у кого не возникло. Камеско поднялся со своего места и готовился уже выйти из палатки, но остановился. Он оглядел всех взглядом и постарался быть серьезным. Но видно, что уголок его рта дергался от напряжения. «Постарайтесь», — прервался енот эльф, продолжая вглядываться в глаза каждого. «В такие моменты командиру сложнее всего. Он должен заставить себя поверить в то, что все выполнят задачу и вернутся живыми. Однако, порой это очень сложно. Проще сделать все самому и не ждать на стоянке, выкуривая сигарету за сигаретой. Всем выспаться. Доброй ночи», — спокойно сказал командир и вышел из палатки. Глава 31. Первые лучи солнца уже пробиваются сквозь остекление кабины. Вертолет вибрирует и ходит из стороны в сторону. Капли пота постепенно просачиваются из-под шлема и попадают в глаза. Не спасают ни воздушные потоки снаружи, ни нагоняемый воздух вентиляторами. «Я сейчас зажарюсь, и это только 5:30 утра», — ворчал Батыров по внутренней связи. «Сейчас полетим, и нам будет не до жары», — ответил я. Группа во главе с Сапиным загрузилась. Сабитович громко хлопнул дверью. «Теперь осталось дождаться команды на выруливание. Вчера ночью прибыл в наше расположение генерал-лейтенант Целевой. Увидели мы его только сегодня, когда он садился в Ан-26РТ. Лично будет руководить операцией с большой высоты. Так, ну я готов. Где команда?» – спросил Карим, занимая свое место в проходе. «По-прежнему в эфире только идут доклады о готовности к вылету. Енот эльф пока не дает команду выруливать. В конце кабины только ведро», – услышал я голос Карима, который рассказывал Сапину, какой есть туалет на борту. «Видимо, кто-то из бойцов забыл сходить перед заданием. 201 и краткая, группа 207 го готова», – снова доложил Батыров, который уже брызгает каплями пота на приборную доску. «Ждем, 207 и краткая. Самому жарко», — понял нашу обеспокоенность Ефим Петрович. Я смотрел по сторонам, наблюдая за тем, как аэродром постепенно погрузился в непроглядное облако серой дымки. Винты всей вертолетной армады поднимали в воздух пыль, осевшую на бетон за ночь и утро. Вышедшее солнце еле-еле проглядывается сквозь эту пелену. «Внимание, 201 и краткая, группе на полосу», — прозвучал в эфире голос руководителя полетами. Со стоянок друг за другом начали выруливать вертолеты. Первым пошла наша группа. Первая пара Ми-24, завешена специальными контейнерами с пушками ГШ-23, а вторая – блоками с неуправляемыми снарядами. Далее четверка наших Ми-8. «А чего мы только с 5 пулеметы взяли? Вроде не так высоко в той местности», – поинтересовался Сабитович. «Почему кроме блоков с неуправляемыми снарядами больше ничего не вешали? Слишком узкое пространство, в котором нужно маневрировать. А завесимся больше, будет сложнее. К тому же, садиться мы там не будем, ответил я. Мда, а у нас когда-нибудь будут простые задания? Мне вот понравилось, когда мы девушек везли из Кабула. Симпатичные такие, улыбался Карим. В Союзе будем борщи возить, ответил Батыров, оставаясь все таким же серьезным. Понятно, что напряжение перед вылетом большое, но не идти же на задание, как на подвиг. Выстроились на полосе и приготовились к взлету. Все в кабине сосредоточены. Карим постоянно поправляет автомат, а я внимательно смотрю за Димоном. Тот нервно постукивает пальцами по ручке управления. Блин, а ведь я тоже в туалет не сходил. Есть еще время? Спросил Сабитович. Только в конце кабины. Ведерко? Посмотрел я на него и улыбнулся. Уланов шутку оценил и дал мне пятюню. Потом Карим протянул руку Димону и тот хлопнул ему. Мне Батыров руку не протянул, но посмотрел внимательно. «Пора, командир», — произнес я. «207 и краткое, группой взлетаем», — сказал в эфир Димон. Ми-24 оторвались быстрее, медленно поднялись в воздух и стали ждать команды на разгон скорости. Тут начали взлетать и мы. Разгон по полосе, набрали нужную скорость и оторвались от бетона. Следом пошли и остальные. Я смотрел вправо и видел, как над Баграмом начинают один за другим подниматься вертолеты. Будто большие пчелы, они продолжали заполнять воздушное пространство, выстраиваясь в боевой порядок. 207 и краткое, я 301 и краткое, заняли расчетный курс. Исходный пункт маршрута прошли, доложил ведущий нашей группы прикрытия. Впереди уже видны склоны Гиндукуша. Горы в лучах рассветного солнца меняют свой цвет с серого на бледно-желтый с большими красными пятнами. Совсем близко уже и дорога, ведущая на Джалалабад. Видно, как поднимается в воздух пыль от колонны техники. Это идет группа 109 и краткая дивизии. Пока мы идем по расчетному времени. Скорость по прибору 180, подсказал я Батырову, но Димон с трудом удерживал режим. Всему виной восходящие потоки и горный рельеф местности. Высохшие русла реки все ближе. Ведущему Ми-24 осталось до него несколько километров. Снижаемся, объявил в эфир Батыров. Ми-8 начали перестраиваться в колонну и отставать от нас. Интервал выхода у нас 1,5 минуты, иначе сядем друг другу на голову. Все ближе к входу в ущелье. Ми-24 уже вошли в него и начали разворот для выхода в точку начала боевого пути. Продолжаем снижение, приближаясь к каменистой поверхности. 20 метров, доложил я по внутренней связи. Понял, тихо сказал Батыров, и мы влетели в узкое пространство ущелья. В кабине стало темнее, с обоих сторон нависали скалы. Кажется, вот сейчас на повороте зацепим винтами уступ, но проскочили. Воздушным потоком вверх поднимается пыль и камни. Батыров очень напряжен, но я и не думаю лезть в управление. Одно некоординированное движение и вертолет столкнется со склоном. Прошли очередной поворот. В эфире уже слышны первые доклады о высадке десанта. 207 и краткое, высадку произвел. Весь десант на земле, громко объявил Енотаев. Тут же от кого-то проходит доклад, что его подбили, и он уходит на базу. 001 и краткое, управляется, успокаивает заместителя командующего, командир вертолета. 001 и краткое, вторая группа, высадку прекратил, попал под обстрел, ухожу ниже, доложил экипаж, высаживающий десант на западе. 207 и краткое, я 305 и краткое, цель вижу, работаю, услышал я голос ведущего нашей группы прикрытия, и далее в эфире какой-то балаган, команды слышно через раз, каждый стремится доложить быстрее товарища, в таком сумбуре не знаешь, что больше напрягает, узкое пространство ущелья или забитый радиообмен. «Подходим к точке высадки», — объявил я и толкнул в ногу Карима. Он тут же передал Сапину. «Перелетаем небольшой пригорок и выполняем разворот с большим креном. Вот и наша точка». Ми-24 продолжает стоять в круге и наносить удар за ударом. Местность погружается в пылевое облако, а по склону, куда мы должны пристроить левый борт, скатываются камни и песок. 207 и краткое, можно высаживать, выкрикивает в эфир командир Ми-24. В последний момент замечаю, как один из крокодилов пронесся над позициями духов и начал набирать высоту. Теперь куда-то надо присесть. Но вокруг одни крутые склоны и ни одной ровной площадки. Куда сесть? Куда сесть? Повторяет Димон. Слева видишь большой уступ. Левой стойкой на него и зависай. Указал я на небольшую площадку. Димон загасил скорость, но подходит слишком медленно к площадке. Времени у нас нет висеть над ущельем столько долго. К Карим, иди дверь открывай. Скажи, что у мужиков меньше минуты, сказал я и взялся за управление. Чувствую, как вертолет вибрирует, температура газов в двигателе скачет. Но нам нужна эта опора. Ближе подходи, говорю я по внутренней связи. Димон тем временем постепенно подводит вертолет к площадке. Контролирую, чтобы он не дергал ручку слишком сильно. Плавно. Сейчас будет касание. И есть, сказал я и выдохнул. Вертолет висел над ущельем, а группа Сапина выбиралась через открытую дверь. Ми-8 слегка балансировал из стороны в сторону, но долго так у Димона не получится. Он и так уже с трудом удерживает вертолет. Да у меня самого манжеты рукавов комбинезона потемнели от пота. Закончил. Крикнул из грузовой кабины Сабитович и хлопнул дверью. 207 и краткое. Площадку освобождаю, начал говорить Димон, но вертолет упорно не собирался подниматься. Батыров удерживал его, но поднять не получалось. Будет так тянуть рычаг шаг-газ, и мы точно не взлетим. Время идет на секунды. Не освободим площадку, нашим товарищам некуда будет сесть. Давай вместе. Спокойно, сказал я, взявшись за ручку управления и рычаг шаг-газ. Надо придать небольшую поступательную скорость вертолету. Совсем немного, и тогда получится оторваться. Опускай нос, опускай, говорю я, при этом отклонил ручку управления от себя. Мой блистер слегка приоткрыт. Двигатели выбрасывают из выходного устройства раскаленные газы. Несущий винт раскручивается все сильнее. Горячая смесь воздуха и выхлопных газов, опускаясь до земли, растекается в стороны. Вверх поднимается пыль. Вокруг вертолета настолько плотная пелена, что я с трудом вижу направление взлета. И взлетаем, проговорил я. Вертолет медленно сполз вперед. Площадка осталась позади, и вот уже пошел разгон скорости. Ми-8 нормально управляется, даже в столь плотном и узком ущелье. 207 и краткое, взлет произвел, доложил Батыров. 208 и краткое, площадку наблюдаю, услышал я доклад следующего за нами Ми-8. Начинаем уходить из района высадки. Укрепление духов на сопках в дыму, а бойцы Сапина бегут вверх по склону, словно они на стадионе стометровку сдают. Подходим к выходу из ущелья и резво перелетаем через сопку, перекрывающую нам выход к прямому маршруту на Агап, площадку для дозаправки. Гранит-1, высоту занял. Начал зачистку, доложил в эфир Сапин. Значит, забрались на гору. В голосе майора было слышно, как он запыхался. Следом доложили и две другие группы, которые высаживались с вертолетов. 214 и краткое, высадку произвел. Иду по обратному маршруту, вышел на связь 4-й вертолет нашего звена. Ми-24 отработали еще по нескольким объектам и ушли на пополнение боекомплекта. Парни отстреляли все. 207 и краткое, иду по обратному. Пустой, доложил Батырову ведущий крокодилов. Они как раз пролетели в километре от нас, огибая кишлак Кубатхиль с запада. Самостоятельно, 301 и краткое. Идем за вами, ответил ему Батыров. Понял. Облетаем район с запада, но в эфир прорываются запросы о поддержке. Как же не вовремя у Ми-24Х закончились снаряды. 001 и краткое. Я заслон один. Дальше не могу. Много бармалеев. Бьют минометами, громко докладывал командир одной из рот, держащих выход в долину. Терпи, заслон один. Вертушки подойдут сейчас, отвечал ему генерал целевой. Я, заслон два. Меня обходит. Сотни полторы, не меньше. Разрывался командир второй роты. Кажется, с количеством душманов в кишлаках Ибрахим Хилли Кубатхиль агентура ошиблась. 207 и краткое. Есть возможность отработать. Запросили поддержку у нас. Вариантов у нас больше всех. Выныриваем из ущелья и наносим удар по скоплениям духов, как в тире. Пока они еще не так близко подошли к позициям наших ребят. Одна проблема, мы сразу попадаем под огонь зениток на южной окраине. 207 и краткое, 001 му, снова запросил командующий операцией. Мы вышли на западную окраину района. Если выходить в точку начала боевого пути, то сейчас, иначе рискуем не атаковать сходу, и себя под огонь подставим, и роту духи накроют. Саня, мы опять будем стрелять очень близко к своим, можем не попасть, опасно, волновался Батыров. По его щеке скатилась капля пота, а сам он дышал с завидной частотой. Опасно, да вся война, это сплошная опасность, либо рискнуть, либо поставить под угрозу жизни ребят и успех операции. Уйдут духи в долину и растворятся на ее просторах во множестве кишлаков. 207 и краткое, 001 му, готов группой отработать, Громко запросил в эфир генерал Целевой. От остальных вертолетов группы пошли доклады, что боекомплект полный. Следуют за нами на минутном интервале. Чем дольше Дима будет рассуждать, тем больше ребят из батальона 109 и краткая дивизия будет ранена или погибнет. Там же одни пацаны, верно? Повернулся ко мне Димон. Понятно, что Батыров уже мыслями в союзе. И тут на флажке подставляться, конечно, не хочет. Но ведь и у него есть чувство долга и следования принципу, что своих не бросают. Ну, тогда чего тут думать? Громко спросил я. Включаю главный. Точку выхода на боевой курс подскажешь? Выпалил Димон. 001 и краткое. Готов к работе, доложил он Целевому, что готов атаковать. Несколько секунд и мы вышли в точку начала боевого пути. Облетаем одну сопку, вторую и перед нами открытое пространство. Пехота рассредоточилась по фронту и совершенно не отвечает на огонь духов, а те продолжают засыпать долину. Работают из всего, что есть, минометами, крупнокалиберными пулеметами и всем стрелковым вооружением. Откуда вообще здесь столько оружия у них? Произнес Карим, когда увидел, насколько плотно духи бьют по открытой местности. Нашим бойцам и укрыться негде. Заслон один, я 207 и краткое, к вам группой, дайте цели указания. Батыров еще раз повторил, но в ответ тишина. Это кто? Неуверенно ответил командир одной из мотострелковых рот. 207 и краткое, 4 пчелки, буду работать карандашами. В эфире снова тишина, а потом, как понеслись цели вперемешку с ориентирами. Вас понял, ответил Батыров. 208 и краткое, справа на месте. Цель вижу, доложил ведомый. Позиции духов перед нами. Высота у нас уже 1000 метров. Как раз хватит, чтобы спикировать и ударить неуправляемыми ракетами. Пикируем, произнес Батыров и отклонил ручку управления от себя. Угол тангажа 20 градусов, до цели 2000 метров. Если выполним пуск сейчас, то можем задеть своих. Надо выдержать еще. До цели 1500, 1300, отсчитываю я. Пуск, ухожу влево, доложил Батыров. Вертолет слегка тряхнуло, и вперед потянулись смутные следы выпущенных реактивных снарядов. Отстреливаем ловушки и закладываем вираж с креном больше 45 градусов. Попали хорошо, в самый передний край. Ведомый через 20 секунд отработал чуть дальше по наступающим с восточной части духам. На земле только и видно, что поднимаются клубы пыли и дыма. 208 и краткое, на повторный, дал команду Димон. Продолжаю отстрел ловушек, но пока только по нам работают из стрелкового вооружения. Слышно, как по фюзеляжу бьют, словно камни по металлу. А потом, 207 и краткое, пуск по тебе, прозвучал крик в эфире. При первых словах Батыров ушел вниз и пронесся над строениями кишлака. Я только и успел увидеть белый след. Словно ядовитая змея следовала по пятам ракета. Ловушки отстреливаю одну за другой, а Батыров пытается прикрыться складками местности. Мимо прошла, еще пуск. Вновь нам подсказывают. С крыши одного из строений в кишлаке потянулся очередной след. Летит прямо нам в переднюю часть. В груди буквально похолодело, несмотря на ужасную жару. Вниз, говорю я, и Димон ныряет под ракету. Массированный отстрел ловушек, и ракета взрывается где-то сверху. И тут по фюзеляжу что-то мощно застучало. В какой-то момент показалось, что время остановилось. Преломление пространства, реальности или какой-то еще ерунды. Такое ощущение, что я увидел каждую пулю, влетающую в кабину через левый блистер Батырова, и все погрузилось в дым. Панели приборов заискрили, в наушниках заверещала сирена, вокруг все кружится и ничего не видно. Через пару секунд только ощутил, что теперь я управляю вертолетом. Пожар правого двигателя, возвестила Рита. Дым в кабине слегка рассеялся, и я обнаружил, что горит табло пожар и первая очередь пожаротушения приведена в действие. Сигнализация продолжает гореть. Горишь, 207 и краткое, катапультируйся. Куда, как, еле-еле держу вертолет, высматривая, что у меня за бортом. А там сплошные горы и то самое ущелье, через которое мы пролетели в зону высадки. Карим, правый стоп-кран. Громко говорю я по внутренней связи. Димон в отключке и болтается в кресле из стороны в сторону. Сабитович из последних сил дотягивается до красных рукояток над Батыровым и закрывает правый стоп-кран. Привожу в действие вторую очередь, но теперь у нас еще и редуктор горит. Вертолет управляется с трудом. Так и хочет завалиться на бок, но получается его удержать. Снижаемся. Под собой никаких площадок не наблюдаю. Только плато по направлению к кишлакам на северной стороне. Придется садиться там. Пытаюсь замедлить снижение, но скорость совершенно не падает. Земля уже близко. Держись. Громко говорю я и у самой земли резко поднимаю рычаг шаг-газ, чтобы замедлить снижение насколько возможно. Вертолет на секунду зависает, задирает нос, грубо ударяется о землю и тут же заваливается на левый бок. В кабину хлынул поток пыли, камней и песка. Начинаю махать руками, чтоб разглядеть хоть что-то в этом непроглядном облаке. Во рту захрустел песок, а глаза защипало от пота и пыли. Еще несколько секунд и все успокоилось. Воцарилась тишина. Пыль постепенно осела. В кабине стоял отчетливый запах гари и керосина, а в ушах жуткий звон. Первым делом осмотрел себя на предмет целостности тела. На удивление, кроме головной боли и рези в глазах, других травм не было. Привязной ремень неприятно впивается в живот, поскольку я нахожусь в подвешенном состоянии. Если отстегнусь, упаду на Батырова. «Все живы?» – спросил я, но в ответ услышал только кряхтение Карима и стоны Димона. «Уж думал все, войдем в гору», – тихо сказал Сабитович. «Вроде дышу, но весь род в земле», – проворчал Батыров. «Значит, живы. Осталось только выяснить, насколько». Блистер с моей стороны оказался сброшенным. Видимо, я на автомате после приземления скинул его. Двигатели выключил Сабитович, когда мы коснулись поверхности площадки. Я взглянул на Карима, который полез в грузовую кабину. Димон же лежал неподвижно, ощупывая ноги. «Сань, посмотри на командира. Что там у него?» – спросил Карим, когда я аккуратно вылез из кресла, становясь на одну из панелей. «Нормально у меня все, только вот никуда я уже не пойду сегодня. Ноги болят», – сказал Димон. «С трудом, но у нас получилось аккуратно вытащить Батырова из вертолета. Сразу же достали аптечку и принялись оказывать ему первую помощь. Будто гвоздями тебя изрешетили», – сказал я, осматривая раны Димона. Штаны были все в дырку, а комбинезон песочного цвета был пропитан кровью. Выглядел Батыров бледным и слабым. «Ты как?» – спросил я, вкалывая Димону обезболивающее в ногу. «Тошнит чего-то». Пока оказывали помощь Батырову, я периодически посматривал по сторонам. Со стороны высохшей реки слышны выстрелы и взрывы. Наши подразделения ведут бой в 3 километрах нас. Место, куда мы приземлились, было каменистым плато, через которое проходит тропа от кишлаков к базе Нависофа. Мы с двух сторон окружены горами, на которые не взобраться. Высота такая, что не видно вершин. Я остановил свой взгляд на заваленном на бок вертолете. Он столько раз нас выручал, выдержал все маневры и дважды ушел от ракет ПЗРК. Но очередь из крупнокалиберного пулемета оказалась фатальной. Карим закончил накладывать жгут и взглянул на широкую расщелину, куда мне удалось протиснуться, чтобы посадить здесь вертолет. «Сань, тут расстояние чуть меньше 100 метров. Как ты умудрился попасть?» – поинтересовался Сабитович. «Жить захочешь и не так раскорячишься», – ответил я, утирая лицо рукавом. «Мы на севере от базы духов. Надо идти туда, чтобы нас смогли быстрее подобрать. Там такой обрыв. Не уверен, что спущусь. Мне эти перевалы, седловины уже надоели. В отпуск буду ездить только в лес», – начал мечтать Батыров. Карим выдохнул, прогнулся в спине и подобрал автомат с земли. «Готов?» – спросил я у Батырова. «Да, готов. Берем его и...» «Но я тут...» – же замолчал. Звуки слабого ветра, выстрелов и взрывов не могли заглушить приближающийся гул голосов. И это была не русская речь. «Слишком много голосов, Сань», – тихо произнес Карим, посмотрев на меня растерянными глазами. «Крайне много», – добавил Батыров и опустился на землю. Разговоры на Дари звучали отчетливо. Доносились они со стороны кишлаков, и этих голосов с каждой секундой становилось больше. Присев, я подбежал к спуску и выглянул из-за каменных валунов. Тем самым смог увидеть своими глазами, что происходит на подходе к нашему плато. А там было совсем все печально. Оказывается, единственная дорога к базе Нависофа, которую штурмуют наши войска, проходит именно здесь. И к духам идет подкрепление. Через нас.